Глава 16. В этот момент загремела банка. Все находившиеся вокруг посмотрели на нее. Я не исключение. Та самая, смятая, из-под энергетика. Мда, попадос. Кому ее отдавал, помнил хорошо. И, естественно, посмотрел на нее. Что характерно, и все остальные. «Дура, что ли?» – высказалась Юстина в сторону Ти. В глазах окружающих читалась солидарность и поддержка с Ангушком Лодой. Фрося на этом не остановилась и, сорвавшись с места, быстро подобрала возмутительницу спокойствия и таки забросила ее в урну. «Что не так-то?» – спросила она, не поняв момента. «Чувствую, намаюсь еще с ней. Ой, недаром ей память стимулировали палками по ступням. Не думаю, что она стремилась намусорить. А вот испытать свою ловкость...» Но девочка привыкла жить, когда полно слуг вокруг. Отсутствие реакции на собственный промах хорошо про это говорит. Ну, ошиблась и ошиблась. Только вот сразу не сорвалась сама ее исправить, а по привычке ждала. Однако всему есть время и место, и уж точно это не здесь и сейчас. И страна не та, и люди здесь другие. Не будь ты родом с Индокитая, еще и недавно приехавшая к нам, можно было подумать, будто ты чокнутая, пояснила свои слова Юстина. Но Ти, похоже, так и не стало понятней, отчего такая бурная реакция у окружающих. Все дело в штрафах. Камеры не для того, чтобы за тобой следить. Это в Европе и Северной Америке такое практикуют. У них там централизованная система наблюдения. Правда, в некоторых странах Азии, поговаривают, с этим еще дальше зашли. Но мы говорим про Русию. У нас никому даже в голову такая ерунда не пришла. В этой стране почти все системы наблюдения автономны и объединены, разве что в пределах небольшого кластера, принадлежащего конкретному собственнику. Он бы и рад их не устанавливать, но закон обязывает это делать. Причем оговаривает и качество аппаратуры, и обязательные параметры, и даже сроки хранения информации. Но это не значит, будто кто-то там хоть что-то просматривает. Так вот, чтобы покрыть расходы, хотя бы частично, существует система солидарного распределения штрафов. После этого заявления Юстины Ти уставилась на ту с непонимающим взглядом. Смысл в том, что все, кто участвует в поимке правонарушителя, получает свою часть денежного вознаграждения. Из-за этого размер штрафа невозможно предсказать, и чем дальше ты удалился от места преступления, тем дороже тебе это обойдется. Вот ты сейчас бросила банку, но пока дворник ее не обнаружил, это еще не преступление. Фрося подобрала за тобой, потому что иначе наш господин влетел бы на немеренные штрафы. Мы на договоре, и ответственен он за нас. Это так, к слову. Так вот, как только мусор обнаружен, то первым делом идут проверять, кто такой богатый завелся. Дворник это делать будет вовсе не за спасибо, ему тоже положена доля. А если ты никуда не убежал и находишься здесь же, то тебе просто неслыханно повезло, и штраф должен будешь заплатить собственнику территории, и без всяких накруток, на который и совершил столь неблаговидный поступок. Иначе, если привлекут городовых для поиска, то сразу появляется коэффициент 10, да плюс еще и покрытие расходов госслужащих, задействованных в мероприятиях. Тоже в 10-кратном размере. Заметь, оплачивать придется услуги всем владельцам камер, которые будут использованы в ходе мероприятий по твоему розыску. Поверь, чем дальше ты уйдешь, тем астрономичнее будет сумма, взысканная из тебя впоследствии», — ответила первая. «И что, нет исключений из правил?» — поинтересовалась Ти. «Мда, в этом вопросе и заключалась вся пропасть в нашем и ее мировосприятии. У нас мусорить могут только очень богатые главы больших родов, поскольку способны посылать всех далеко и надолго. Но и они не станут так нарываться, мало ли с кем из-за такой ерунды поссоришься. Даже их потомки себе такое позволить не могут. Будут такие имиджевые потери, что лучше сразу в тайгу уходить и жить отшельником. Иначе просто заклюют. И тут происхождение уже не поможет. Закон есть закон. Да и чему ты удивляешься? У нас хоть за безбилетный проезд не расстреливали, как во Вторую Отечественную в Швеции. Их орднунг имеет под собой очень печальную историю. Здесь же принято деньгами наказывать. А если у тебя не будет средств заплатить, уточнила Ти. Вот, правильный вопрос. Всем участникам поиска будет заплачено из специального фонда, формируемого из этих же штрафов. А чтобы жизнь медом не казалась, по максимуму твоей собственностью покроют убытки, а тебя самого в крепость обернут со всеми тяжелыми последствиями. У нас поиск преступников весьма прибыльное занятие для всех, и эту священную традицию не позволено никому нарушать. Очень советую хорошенько подумать, если решишь улицу, допустим, перейти в неположенном месте. Чуть ли не с гордостью ответила Юстина. А как же тогда наш проезд на территорию школы? Все просто. Это общественное место, и здесь свои правила. Но никакими законами запрет на въезд сюда не оговаривается. Максимум отчислят, и то вряд ли. После такого всему руководству увольняться придется. Сами придумали, а обеспечить соблюдение не смогли. Обычно автостоянку организуют внутри. Тогда особо никто и не рвется дальше. Видела, сколько народа сегодня на воздушном транспорте посетило эту школу? И как бы они их остановили? С очком? Вот если бы земля была частной, тогда Татьяна не стала бы и связываться с охраной. Девушка, не знаю, как вас по имени-отчеству, но знаете, сделано это не просто так. Иначе тут начнется такое же безобразие, как в школах, с кругами, с их очередями. Именно поэтому и стоянку убрали. Стоит только чуть-чуть дать слабину, и пошло-поехало. Начинают крутизной своих родителей мериться друг перед другом. Что теперь делать, когда у нас появилось два ученика второго круга, ума не приложу. Неожиданно вмешался в разговор директор. «Слушай, а ты драться умеешь?» – обратился уже я к той самой пеструшке. «Не очень, мы все-таки паротехники». «Ага, так понимаю, это если сравнивать с соответствующим кругом?» «Да». «Так это просто чудесно. Господин директор, тут Ленка говорит, если что, всем нарушителям даст в репу, не стала затягивать решением вдруг возникшей проблемы». «Я?» – воскликнула упомянутая. «Не вслух, но ведь подумала же». «Тсс, тише ты. Нечего господина позорить», – выдал шепотом как можно тише. «Ой, забыла». «Да чтоб тебя, не быть тебе разведчицей, нет, все-таки не зря у нее такие волосы». «А чего он не сам?» – донесся вопрос ее матери в полголоса. «Так он же эспер», – ответила тут же Игоревна. «Что-то его деду это никогда не мешало пускать в ход кулаки, если что». «Есть такие слухи. Сама видела, в драке он свиреп». «Может быть, но тут такое дело. Может, из-за этого он только и второго уровня. Знающие люди поговаривают, осторожно с тренировками нужно, а то потом станешь пятым, а каких-то крох до шестого и не хватит». «А-а-а, Наверное, у японцев и нет шестерок из-за этого». «Ага, в здоровом теле здоровый дух», — поддержала Игоревна, потихоньку прыснув вместе с княжной Сеней. «Не понял. Они что, уже спелись?» «Господин директор, тут возник вопрос». Начал заход, не зная, как подступиться к интересующей меня теме, решив проигнорировать практически созревший заговор. «Какой же?» «В связи с некоторыми накладками в проведении торжества, может, перенесем экзамен и проведем его пораньше?» «Реально, спать хочу. Такой пролет с таблетками. Как верить после этого Юстине?» «Что вы, Трифон Агафонович, в этом нет необходимости. А может, все-таки не будем затягивать? Отстреляемся, как говорится, побыстрей». Хотел добавить «и баеньки», но, подумав, решил, зачем обострять и так напряженную обстановку. «Хорошо, сейчас прикажу подготовить приказ о вашем зачислении, и здесь же его и подпишу». Неожиданно пошел он мне навстречу, директор, но как-то уж в больно радикальной форме. «Побойтесь Бога, Трифон Агафонович, с такими-то рекомендациями!» «Он сейчас про что?» «Сам князь Гагарин за вас просил!» Что-то понятней от этого не стало. Не заметил я, как торвение меня зачислить сразу после встречи с замминистра. «Да и вообще!» Эту неопределенную фразу он сопроводил круговым движением у себя над головой. «А, так он по совокупности факторов. Тогда, наверное, можно по домам?» Выдал сильным сомнением в голосе, не очень уверенно. «Пожалуй, да, идите», — ответил он с большой паузой, во время которой осмотрел безобразие на площади. Нет никакого разгрома, все чинно и благородно, даже лепестков от цветов на асфальте не наблюдалось. Русский порядок в действии. Да уж, эта страна не для бунтарей. Ой, не по-нашему тут все. Однако сразу домой срываться не решился. Что-то не понравился мне Изи, вернее его реакция на меня. Он и сейчас удерживался Игоревной. Судя по натянутой ткани, кислотной и олиповатой рубахе, он бы с удовольствием вырвался и смылся, но, видимо, побаивался Волынской-младшей. Тоже заставляло задуматься. Какой-то больно сильно информированный обыватель. По внешнему виду-то ничего такого про ее возможности не скажешь. Не, ну не про все, но тех обычно не пугаются. Волос, конечно, выдают круг, но не с гарантией. А он чего-то вопросов не задавал. Опять же, подозрения к делу не подошьешь. Все же переговорить надо, прежде чем в дом тащить. Идея его освобождения перестала быть привлекательной. Может, это и паранойя, но лучше так. Однако нигде не просматривалось никакого удобного места. Все в камерах, школа. Да у нас зону так и не контролируют. Пойдемте, что ли? Выдал, наконец, приняв решение. В конце-то концов, есть ведь каратель. Вполне себе изолированное помещение. Блин, еще и эти синие увязались. Скажите на милость, что мне с ними делать? Подождите немного, снаружи. Мне кое-что выяснить у Изи надо. И с этими словами полез внутрь салона. Однако, совершенно неожиданно, этот субъект за мной не проследовал, но обнаружил такой коленкор, только забравшись. Естественно, мое недоумение отразилось и на лице. Он же, будто собрав всю решительность, наконец двинулся ко мне. «Кто ты?» – задал первый вопрос, немного поерзав, когда Изя уселся напротив. Его решительный взгляд натурально посеял во мне неуверенность, прямо засвербело в седалищном нерве. Еще это его поза, готового к прыжку бойца. Не поленился, вытащил смарт. Гадство, экран маленький. Пришлось вывести результаты на окно за его головой. Вот и пригодился встроенный диагност. Правда, сам он нифига на автомате не выдавал, но догадаться ведь ничто не мешало, если, конечно, есть мозги. В результате чуть глаза от испуга не выпали, Не зря чуйка тревогу забила, едва телефон к ядрине фени не спалил. Откуда же мне знать, что моя реакция на страх будет пускать электричество? И что характерно, в этот раз никаких тебе провалов в персоналку или выбора нужных функций для активации. Даже ничего кричать не пришлось. Удивление новым фактом было настолько велико, что забыл в этот момент про Изю вовсе. «Подождите, не надо, я сам все расскажу». Неожиданно обратился он ко мне на «вы». Правда, в тот момент не сразу уловил суть. Диагноз же показал подскочившую у Изи частоту ударов сердца. Если до этого все было ровно, как у мошенника, то теперь оно еще как колышется. Понять бы еще эту перемену. «Хорошо, повторю, кто ты?» «Господин, я же вам говорил...» «О как! Прямо на глазах растет уважение. Хотя, может, просто едет по ушам?» «Не, диагност врать не будет. Вот если он полностью контролирует свой организм...» Но додумать мысль не успел. «Меня зовут Изяслав. Изяслав Сангушко». Последнее он произнес устало. «Из тех самых?» Не слабо так удивился этому заявлению. «А разве по моему лицу не ясно?» «Мне казалось, ты видел мое тело там, в госпитале. И потому непонятно, как мне это должно все объяснить». «Так оно же на всех фотографиях». «Выходит, передо мной сидит какая-то знаменитость. Только совершенно непонятно, почему мне должно куда-то упереться твое опознание. Если хоть на секунду интересно, то разыскивал и хотел выкупить тебя вовсе не из-за того, что ты какой-то там Изяслав Сангушко, а потому, что пытался хоть как-то отплатить заказанную помощь. В свете информации о твоей личности уж кому-кому, а тебе первому надо было догадаться о моей амнезии». «Вы ничего не помните?» «Представь себе, тогда был мой чуть ли не первый день в этом мире. О как, даже не соврал ни капельки». «Но вы же говорили, а не должен был?» «Скажите, вы слышали про то, как уничтожили наш род?» «Имеешь в виду ту мутную историю с обещанием императора?» «Царя!» «А это имеет значение?» Сказал это, и в тот же момент и дошло. «Еще какое!» Получается, слово-то дано было очень давно, ведь Руси и империи всего около 300 с небольшим лет, а до этого было царством, да и им-то только в 15 веке стало, а еще раньше великим княжеством Тверским, но недолго. Вначале, конечно, не так гордо, однако все равно свою историю рисуем от Киевской Руси. Примерно и обозначился период, когда то обещание дали. Вот и идти его налево. Это ж каким мхом уже начало истории Сангушко поросло? Ладно, понял, но при чем здесь это? Трифон Агафонович, на самом деле та история разразилась из-за наших звезд, а то слово, как выяснилось, было единственной нашей защитой. Атака была организована явно из-за рубежа, но совершенно не ясно почему. Кто-то использовал наши внутренние противоречия, в смысле между родами Руси, и фактически уничтожил нас. Это-то здесь при чем? Очень даже при том, у нас в стране никто не занимался работами в области ломки сознания волшебников. Во всяком случае, об этом ничего не известно. Это даже можно гарантировать. Так или иначе, все имеют родственные связи. И подобное бы всплыло. Но есть и второе. Нашей стране такие исследования и не нужны. Хватает и твоего деда. Так, Изяслав, стой. А можно с этого места поподробнее? Разве у вас не его способности? Не имею ни малейшего понятия, о чем речь. Думаю, вовсе не электро подразумевается. А какая-то особенность? Боюсь, ты слабо представляешь, как велико их разнообразие. Получается, вы даже не подозреваете, почему так боятся вашего деда? На удивление, точное замечание. Могу сказать, я в процессе, но пока слишком мало уделил времени этому вопросу. Он может лишать дара. Вот оно как, Петрович. Стоп, а почему тот маньяк не знал про такое? Скажите, а только волшебников или эсперов тоже? Решил все же уточнить. Как-то не задавался этим вопросом. Если подумать, то, скорее всего, про одаренных не волшебников речи и не шло. Тогда незнание о таком в мире маньяка вписывается в картину. Там же были одни электро. Так, это, конечно, интересно, но мой дед убит в Швеции, так что это не особо актуально. Извините, Трифон Агафонович, а не подскажете, когда это случилось? Незадолго до нашей встречи. Но какое это имеет значение? Большое. Так можно примерно рассчитать время его возвращения. И если правильно оцениваю, это случится года через полтора, плюс-минус месяцев шесть. Подождите, как же это? Там же тело. Не в первый раз. Когда я был еще не в положении беглеца, то уделил много времени всему тому, что касалось вашего деда. К сожалению, более-менее точные письменные источники старше 200 лет найти было сложно, но и этого хватило. За указанный период зафиксировано как минимум 6 случаев, когда его убивали, и доказательством служил имевшийся труп. Стойте, он что, оживал? Если бы. Возрождался с новым телом, а старый оставлял, так сказать, на сувениры, своим врагам. Получается, это семейная способность? Выходит, я и на самом деле погиб там, над Тверью. Постой, ты сказал, за последние 200 лет. Да, он же эспер, а нам нельзя проводить генетические изменения, допустимые даже для второго круга. Вы забываете, все эти достижения появились совсем недавно и никак не могли повлиять на его долголетие. Более того, мне удалось добыть его геном в свое время. Так вот, самым удивительным оказалось то, что он был абсолютно обычным человеком. Но не мог он жить так долго, да и мало вы берете. Судя по его отчеству, ему куда больше. Постой, это как? Граний Кондратий, правильно? Да, ответил с недоумением. Ничего не смущает? А что не так-то? У него отчество образовано по правилам, которые несколько столетий не применяются. Хорошо хоть не сын Кондратия. Тогда бы вашему деду могло быть больше 1000 лет, а так? Никак не меньше 400 лет. Ведь разделение по окончанию отменили в 18 веке. А у нас это провернули только в 19-м. Если мне память не изменяет, все равно очень давно, а тут, мда. Как-то мысль об этом даже не закрадывалась в голову. Подумайте еще и о другом, о его отношениях с императором. Но не мог человек с его происхождением, если судить по отчеству, иметь их с ним настолько близкими. Он ведь считается одним из толпов нашей государственности. И сейчас достаточно государю лишь упомянуть его фамилию, чтобы даже у самых строптивых мгновенно прорезалась совесть и уважение к закону. Тогда почему существуют все эти скандалы, войны родов? Потому что наш император вовсе не деспот и предпочитает сотрудничество на основе взаимных интересов. Ваш дед – это крайнее средство. Тех же Голицыных уже бы порвали, и чхать было бы на количество пролитой крови. Но государь давным-давно не первый среди равных, и никому устроить вакханалию здесь не даст. Однако вы сами слушали сказки об обратном сегодня. На самом деле только пусть попробуют думать иначе. Так сразу кое-что дверями прищемит. И для этого сейчас не понадобится даже ваш дед. Думаете, откуда появились эти правила войны среди родов? Человек такая скотина, что просто не может не устроить драку на ровном месте. Вот и образовался ответ на чаяние. Но история с вами и родом Сангушко как-то не вписывается. Почему же? Как я и говорил, история была спровоцирована иностранцами. Во-вторых, мы оказались слабы для первого круга, а ведь именно дворяне из них и составляют основу армии. У императора, конечно, и у самого хватает возможностей. Но вот уже несколько столетий сила великих родов и есть основа мощи страны. Мы ж думали, хватит и наших медицинских услуг. Иллюзии, как видишь, до добра не доводят. А тут столько вкусностей. Одни звезды чего стоили. Из-за них чуть всеобщая распря не разразилась. Императору через твоего деда пришлось вмешаться. А без них куш оказался не так и привлекателен, особенно учитывая наше сопротивление. Победителям достались крохи. Я тогда без сознания провалялся. Другой вопрос, почему даже особо проверять не стали, а в общую могилу зарыли. Теперь, наверное, не узнать. А как скрыться-то удалось, реально удивился. Так у нас так доверяют проверке генома, что мне достаточно было просто сменить соответствующие маркеры. В конце-то концов, я был неплохим парамедиком, хоть и давно не практиковал, а занимался исключительно преподаванием. Но ведь существует база данных. Ага, для дворян. Простые смертные попадают туда только по случаю. Сотворят что-нибудь, например, или документ для выезда за границу понадобится. Нифига себе, тут реалии. Подождите, а как же тогда компании у нас создаются? Собственников ведь проверяют. А зачем это делать? Мошенников найдут, ежели что. А законопослушным гражданам никто помех из-за лени полиции создавать не будет. Придумал дело – работай. Если прибыльное зело, лучше с каким родом договориться, чем доводить до разборок. Вот они и выступят гарантом, если возникнут проблемы. А до этого меня имя с фамилией хоть каждый день или при всяком переезде. Это личное дело каждого. Сам посуди, бросила та азиатка банку мимо мусорки. А ее нашли по биологическим следам. Кому от этого лучше станет? Вот столько людей дохода лишится. А ведь камеры должны хоть как-то окупаться. Но ведь можно пластическую операцию сделать. Безусловно. Но сразу и попадешь в базу данных, в том числе и фотографии до и после. Именно из-за этого. И сверяется биометрия выехавших и вернувшихся из-за границы. За рубежом нельзя менять ни генетику, ни делать пластику, иначе автоматом лишаешься гражданства. Господи, сколько тонкостей! С другой стороны, никто не пристает с получением внутренних паспортов и их периодической заменой. Живи, коли живется. Получается, тебя никто больше не ищет? Выходит, так? Но все равно лучше не попадаться на глаза власть имущим. А с вами это не удастся сделать. С тяжелым вздохом проговорил Изя. Почему? Потому что император никогда не бросит внука своего ближника. «Что-то не заметил», — со злостью в голосе ответил ему. «Зря. Если вы не видите, это не значит, будто другие так же слепы. Шереметьев бы даже не почесался, если бы не получил намека. Его род ведь тоже один из толпов государства. И твое появление среди боев за ГОК только подтверждает версию иностранного вмешательства. Да что вы заладили-то? Потому как уже объяснил, у нас такое учинить было некому. А вот из кое-каких документов известно, что испанская инквизиция занималась подобным. Именно запредельными пытками стирали саму личность человека. Почему я и засомневался насчет вас? Постой, хочешь сказать, совсем не аллегорию произносил, будто я и разговаривать не смог бы? Да, знаете, в каком состоянии мы вернули свою золотую звезду? Это были взрослые младенцы, не помнящие не то что свое имя, а как в туалет ходить или даже есть. Вначале приходилось и сос кормить, благо хоть рефлексы остались. Воспоминания явно дались ему нелегко. Желваки так и заиграли от сдерживаемой злости, и если не показалось, в уголках глаз появились капельки слез. Получается, и с настоящим владельцем тела тоже проделали. Господи, что за чудовище? Я еще от электроманьяка с ума сходил. А тут и похуже уроды по земле ходят, и ведь это не мешает им хорошо есть и сладко спать. И наверняка они себе оправдание придумали. Особенно если действительно иностранцы. Пойди, все для блага своего государства. Как же размыта порой граница добра и зла. Если честно, то вовсе я и не хотел вам помогать. Та сеть шрамов на теле меня просто выбила из себя нахлынувшими воспоминаниями. Подумал даже, пусть так, не приходя в сознание, и умрет, чем испытать все то же, что и мои девочки. Я же просто без сознания был или нет? Сильнейшая интоксикация, некроз тканей. В госпитале не было медикаментов совсем. Без немедленных реанимационных мероприятий у вас даже малейших шансов не было. А оборудование уже все было занято. Там никакая ритуалистика не помогла бы. Ну, а что тут скажешь? Как обухом по голове. Тогда почему? Решил все же допытаться. «Вы в бреду заговорили. Я настолько привык скрываться, что давно уже не обращал внимания на людей, которым мог помочь. Здесь же, наверное, сама ситуация разбередила во мне остатки человечности. В тот момент я плюнул на все свои мечты и планы мести ради спасения жизни одного мальчика. И только сейчас мне стало понятно, еще и род Шереметьева от прореживание защитил. А ваш дед был бы в своем праве, даже государь не стал бы сильно ему перечить. Так, попытался бы уговорить, но не факт. Не понял, но умер бы я, не приходя в сознание от обморожения. Причем здесь они? Притом, ты видел, что произошло в конце? Я не знаю, кто устроил всю эту катавасию с тобой. Но он все точно рассчитал. Тебя подбросили так, чтобы ты к окончанию боев не умер, но был в очень тяжелом состоянии. Зная скупость его старшего сына, легко можно было предсказать результат. Его наемники тебя там и порешили бы. Однако случилась неожиданность в моем лице. А ведь Шереметьевы считаются одним из толпов страны не зря, даже несмотря на весьма молодое происхождение. Их возвышение пришлось как раз на время после Второй Отечественной. Что у них такого особенного-то? Ты знаешь, почему в Ирландии нет волков? Случайно в курсе. Они вывели волкодавов. Так вот, этот род они и есть, но среди магов. Их история прекрасный пример, как действует наш император. У них рождаются двойняшки с весьма особыми талантами. с точки зрения воспитания обычных волшебников, натуральные инвалиды. Поговаривают, далеко не одну сотню лет подбирали ключики к их воспитанию и однажды получили. Вовсе не проблему на чью-то задницу. Если бы государь захотел, то они и пискнуть не успели бы. Мелкий и захудалый род, в буквальном смысле питавшийся с руки твоего деда. Но Вторая Отечественная показала, техника набрала силу, и недалек тот час, когда волшебники не смогут ей противостоять. Заелись мы, решили, что магия устранит любые военные проблемы. И вот тогда-то император их возвысил. Видел бы, как заскулили волки, привыкшие к безнаказанности. Нет, Шереметьево можно противостоять, но вот в области волшебства как раз это очень сложно. Зато технические решения позволили достичь некоторого паритета. Весь наш послевоенный научно-технический прогресс – вина имперских волкодавов. Забота о собственной шкуре, ох, как стимулирует прогресс. Заодно учились сами бороться со своими изобретениями и разработками. Ты хочешь сказать, этот Евпатий Аристархович решил меня на тот свет отправить с этими двойняшками? С чего бы это? Как раз наоборот. Он помнит, кто он и откуда вышел. А потому отдал вам самое дорогое, что у него есть. Хотя это знак скорее вашему деду, правда с подвохом, но он бы не был первым кругом, поступи по-другому. Я воспитал много волшебников, но тем не менее даже не подозреваю, в чем особенность тех девушек, и тем более как ее развивать, а про тебя и говорить не приходится. Вы довольно ловко избежали проблем пока. Это почему это? Потому есть такая странная традиция – супругам заводить детей. А вот как их обучать, если родится двойня? Наверное, к деду обращаться. Ситуевина. Получается, воспитываться они будут в другом роду? И что у них вложат? Одному Богу известно. Их хочется и колется. В каждой мелочи проблема. Теперь вы понимаете, это была не просто попытка вас убить, а весьма подготовленная атака, направленная на подрыв нашего государства. Что хуже всего, ведь нашли же перерожденцев, помогающих разрушать собственную страну. Жопа, как она есть, и я в эпицентре. Трифон Агафонович, тут к вам поверенный. Донеслось совершенно неожиданно через внезапно открывшуюся дверь голосом Игоревны. «Блин, что она творит? Так же за Икой стать можно!» «Что еще за...» – начал возмущаться такому развитию событий. «Огромнейшие извинения, но не хотелось бы вас задерживать, а документ оформить надо. Не соблаговолите ли дать мне доверенность на это?» А я уж их готовенькими вам прямо домой принесу. Или предпочитаете электронный вариант? Давайте последний. А что нужно-то? Вот, ознакомьтесь с текстом прямо с планшета, а потом скажите «Согласен». Чудненько. Теперь прижмите палец к экрану. Все, больше не буду вас задерживать. Результаты придут вам на почту. Всего доброго. Мда. В некотором смысле иметь дело с первым кругом удобно. Ну что, поехали домой, что ли? Спать просто зверски хочу. А завтра с утра в школу.